Глава 3. 21 января 1704 года. Париж. Людовик XIV прохаживался по кабинету в весьма задумчивом состоянии. «Значит, Риксдаг избрал Петра своим королем. Это точно?» «Совершенно точно, Ваше Величество!» «Очень плохо», — покачал он головой. «Как отреагировал Леопольд?» «Пока неизвестно, но его представители пригласили на мирную конференцию. В Стокгольм. Вот как? Петр не мог его проигнорировать. Ведь вопросы касались и дел северной части Священной Римской империи. Крымское ханство, Речь Посполитая, Шведское королевство. Покачал головой Людовик. Признаться, прыть этого восточного деспота меня начинает пугать. За 10 лет он смог разбить очень серьезных противников и приумножить свои владения. Безумие какое-то. Безумие, Ваше Величество. Охотно согласился министр иностранных дел. «Но одна новость не может не радовать». «Какая же?» Оживился король. «Достоверно стало известно, что русские испытывают очень острую нехватку огненного припаса, ибо пожгли все свои запасы в ходе этой скоротечной войны». «Все запасы?» Удивился Людовик. «Они были весьма скромны. Пороховое производство там плохо поставлено». «И как быстро они смогут набрать подходящий запас?» «Мои люди в Москве сообщили, что Петр выгребал все запасы даже с дальних пограничных крепостей. И это несмотря на то, что последние годы все известные нам пороховые мельницы работали без простоя. Значит, все совсем плохо». «Каковы сроки?» С легким раздражением повторил вопрос Людовик. «Этого не знает никто». Потупился министр иностранных дел. «Но 5-6 лет ему точно будет не до войны. Он ведь в Стокгольм по льду бросился только из-за того, что по весне ему нечем станет стрелять. Продолжу он воевать по-старому». 5-6 лет. Это очень оптимистичные оценки, но ведь ему нужно возвращать припасы в воинские магазины по пограничным крепостям. Так что подобный срок легко можно увеличить до 10-15 лет. «Действительно очень хорошая новость», — усмехнулся Людовик, понявший, что Леопольду подкрепление не придет в самый неподходящий момент. «А что Англия? Она все так же непреклонна?» «Мы пытаемся найти подходы, но пока на престоле Анна наши возможности ограничены. Она не желает ничего слышать о мире, опасаясь нашего излишнего усилия. Королева, как и ее окружение, боится вас, Ваше Величество». «А Соединенные провинции?» Соединенными провинциями в те годы называли Голландию. Одно из названий. «У них усилились противоречия с Англией. Кроме того, Петр смог их чем-то увлечь. Полагаю, что они также боятся вас, но их интерес к войне гаснет с каждым днем. Думаю, что они не будут проводить активных кампаний, держась лишь формально в коалиции и ища повода ее покинуть». «Петр? Опять он. Это начинает раздражать». «Да, Ваше Величество, но тут его интересы носят не политический, а экономический характер. Кроме того, они выгодны нам, так как отвлекают Соединенные провинции от войны, оставляя нас, по сути, против ослабленных Габсбургов и английского флота. Если удастся вывести из игры англичан и убедить Великую Порту начать войну против Священной Римской империи, то...» «А ты уверен, что Петр не вмешается? Ведь Леопольд может передать ему порох, если уж на то пошло, даже подарить его. У него этого добра припасено с избытком». «Возможно, но русский царь откусил очень большой кусок пирога. Кроме острой нехватки огневого припаса, он испытывает затруднения и с армией. Она слишком мала для контроля за столь значительной территорией. Швеция далеко не вся спокойно приняла нового короля. Кое-какие дворяне ворчат, и местами довольно громко. Да и шляхта далеко не так благодушна, как хотелось бы Москве. Он исчерпал свои возможности вести наступательные кампании на многие годы». «Столько земли!» Снова покачал головой Людовик. «Немыслимо. Ладно, ступай». Небрежным жестом отмахнулся Людовик XIV от министра иностранных дел, как от назойливой мухи. «Мне нужно подумать. Слишком все выглядит заманчиво и похоже на ловушку».